Дуло было нацелено мне прямо в лоб. Это как-то успокаивало, потому что оно было слишком большое, или потому что мы привыкли видеть его чаще в кино, чем в жизни. Странно было, что такая дура может еще и стрелять, а не только для устрашения. Автомат как-то опаснее, пистолет еще хуже, но всего противнее нож. Но ножи и автоматы тоже были у солдат, покинувших свои БТРы, чтобы размять ноги, перекурить под чистым небом, прислонившись к теплой августовской броне. И выражение их лиц было тоже не страшным, как раз насчет автомата и тесака, которыми они не собирались пользоваться, который был лишь положен носить, как значки и лычки. Зато никакой веры, глядя на них, не оставалось, что они не стрельнут из пушки, когда им прикажут. Такова была положительность и предупредительность их интонаций и движений в контактах с гражданами, что вели инструктажом не поддаваться на провокацию. Они хорошо исполняли первый приказ, значит, из пушки как раз могли тоже выстрелить. Публика свободно с ними беседовала. Из машины казалось, что они договариваются о чем-то на вечер, после. Мне нравились солдаты, не нервные. Они ничего не имели против людей, в которых им прикажут стрелять. Так думал ничего не смыслящий в этом я, сворачивая объезд на набережную, чтобы перебраться на тот берег и увязая в пробке. Я подолгу рассматривал каждое встречное лицо, ибо кому-то почему-то надо было с той же необходимостью перебраться на берег противоположный. Это было одно и то же лицо. Не только потому, что так немыслимо медленно продвигалась пробка, волоклась по асфальту, как низкая туча, сливаясь с ним цветом. Не только потому, что тот берег, что было видно через реку, был так же забит, как и этот, а потому что каждый следующий встречный водитель хранил настолько то же выражение, что прямо удивительно, что их там так потрясло, так объединило. Одно их общее лицо было вот какое. «Не знаю, кто ты такой, что сейчас на меня пялишься, но ты меня не видел, и я тебя не видел. И как я отношусь к происходящему, за тех я или за этих, ты никогда не узнаешь и никому не докажешь». Только костяшки на руле белели, вот его сжимают сильнее обычно. Эта угрюмая бесстрастность, всеобщая номенклатурная замкнутость — вот что меня испугало. Ни одного выражения досады, возмущения, страха, отчаяния — все так давно знали на зубок. Вот кто был солдат, как один, стой, дыши выхлопными газами. Но ведь и ни одного выражения ликования с тоской порадовался я. Ни одного. Продравшись, наконец, за мост, запарковавшись поближе к оцеплению, я деликатно выполз на рекогносцировку. Было пусто и солнечно. Ни машин, ни людей разогнали или разбежались. Доброжелательность милиции настораживала. Машин не было, понятно почему, но людей не было, оказалось, не потому что не пускали. Несколько столь же осторожных, как я, любопытных, делали вид, что они сюда забрели не с политической целью. Было не страшно и не весело, никак. Брейглевский идиот в безухой шапке-ушанке пересекал это унылое полотно в избранном им самим направлении, в любом случае поперек. Нес он тяжелую железную спинку от кровати и что-то удивительно знакомое, даже родное, даже до боли померещилось мне в его ухватке. «Павел Петрович!» «Как ты?» — сказал он. «Это в смысле how do you do, не более». Мы взялись за спинку вдвоем и понесли. Он впереди, я сзади. Он как бы знал, куда он ее нес. Очень почему-то приятно было видеть его, поредевший затылок, старичок в стоптанных адидасах. «Слушай, где ты пропадал?» — сказал он мне. «Это я-то». «А ты не помолодел», — сказал он с удовлетворением. «Зато ты выглядишь отлично», — парировал я. «Все-таки ужасно рад тебя видеть. Доктор Докторович, ну как?» — дописал роман. «Ну, не подлец ли? 7 лет как не бывало, я чуть кровать не выронил. Слушай, а ты захватил с собой?» Оказывается, его и не интересовал мой ответ. «Ну, ты не огорчайся уж так, я захватил». Сказано-то было вдруг с такой добротой, что я понял, что он все знал, и он действительно знал все. Пожар в Абхазии начался с дымохода в шашлычной. Его никогда не чистили, пожарный надзор довольствовался шашлыками. Бараний жир с сажей, очень хорошая горючая смесь. Откуда ты знаешь? Я ж там был. Я опять чуть не уронил кровать себе на ногу. Ты недавно посмотрел фильм «Огни большого города», догадался я. Это что, Чарли Чаплин? Куда мы идем? Голос мой прозвучал неприветливо. Там нас очень ждут. Ты уверен? Увидишь. Мы сбросили ношу в кучу металлолома, и это была баррикада. Так просто, восхитился я. А ты как думал? И он пренебрежительно взглянул на танки. Мы уютно расположились с видом на них и на Москву-реку, на гостиницу «Украина». «Ты демократ?» — спросил я. «Это я-то?» — возмутился он. «Ты за кого меня принимаешь?» Из ящиков он тут же соорудил костерок и достал из кармана свои непомерные блузы. Чего там только у него не было. Не успевал я подумать, как он это именно и вынимал. Он это вынимал, а я смотрел на его руки. На них трудно было не смотреть. Его характерные ногти, полуклавиши, полукогти еще более загнулись, а кисти были покрыты жуткими розовыми пятнами, не иначе псориаз. «Водка свою работу знает», — как говорил он сам когда-то. «Ожог», — сказал он, отметив мой взгляд. Признаться, я онемел. «Чинил утюг». И впрямь. Тот ожог не мог быть таким свежим. «Сейчас». — сказал он неопределенно. — Сейчас, — сказал он, разливая по первой и концентрируясь. И по второй мы успели выпить, пока закипал чефирок. — Нашел! И он ласково поскреб под рубашкой, где сердце своей ужасной рукою. — Нашел! И он ласково взглянул на окружающую действительность, будто она превратилась в котеночка. — Все-то ты перебиваешь. Ни разу мне не удалось высказаться тебе до конца. Бедная, бедная, как она выворачивается наизнанку? И ради кого? И что предложим мы ему, кроме непрерывной, задыхающейся работы? 4 камеры. Все время переводит из одной в другую, ни секунды сна. И смерть в каждом пульсе. И счет ей, счет каждой секунде, чуть чаще, чем она пройдет. А быстрее времени, сердце, как мало ему осталось добежать. Она рвет финишную ленту. Рекорд, овация, и нет тебя. Не ты бежал, ты только думал, что бежишь. Оно бежало, оно и прибежало, а не ты. Что ж ты так жалеешь себя? Его, его пожалей. И он опять налил себе одному. Не ты ли, доктор, цитировал мне от Фомы? Пока не станут. Странно все это звучало из твоих уст, будто парадокс какой. Внутренне и внешним, мужчины и женщины, жизнь смертью и наоборот. Ничего странного, это всего лишь описание сердца. Всего лишь скажешь тоже. Как оно, бедное, бьется. Слышишь, бьется, бьется, вот и слышишь, вот и вся музыка. Музыка потом, остальное молчание, пауза, пропасть, космос. Сердце не бьется, а останавливается. Летит в бездну, умирает. Обмирает в нем каждая секунда. И ты еще рассуждал мне о часах. Сердце единственное измеряет время в природе. Видел шатун у паровоза? Думаешь, он колесо крутит? Обыкновенное техническое жульничество, потому что к нему такая маленькая, хиленькая, застенчивая тяга присобачена, чтобы никто не заметил, что не сам шатун. Она, тягочка эта, его поддергивает, чтобы сдвинулся с мертвой точки. И паровоз едет, важный, толстый, пыхтит, делает вид, что сам, думает, что-то он. Сердце — вот главный замок. На него замкнуто все, и вселенная с ее дырами, парсеками и карликами, и земля этой вселенной — ее жизнь на ней с ее амебой и человеком, и на человека навешен этот замок. Что есть менее искусственное, чем сердце с его желудочками, предсердиями, клапанами и аортами? Оно все придумано кем? Вот кровь моя, и вот плоть моя, вечный инфаркт, вечно прорванная, зарастающая мембрана. Сердце — вот девственность, цело, мудрее. Это он взорвал себя для каждого. Пожалей его. Бога не сэкономишь, просто пожалей. Оно неисправимо, сердце. Я слишком поторопился выразить свое согласие и восхищение. Как же он возмутился? Через легкие, говоришь? Через все. А что ты вдыхаешь? Это ты полагаешь, что воздух. А я говорю тебе, не в легких обогащается кровь, а в сердце. И с этим обогащением поступает она сюда. И он с презрением постучал по лбу. Самое общее. Самое отхожее наше место. Котелок у каждого есть как вещь. Голова и яйца — это у нас снаружи. Сердце у нас внутри. Оно заточено в нас, как в тюрьму. Оттого мысли у всех одни, а сердца одиноки. Космические аппараты, пролетающие тьму плоти, сердца разлучены, а не мысли. Мысль есть самая поверхностная вещь, и она никогда не коснется сути. Мозг не поет и не пляшет, он не плачет и не радуется, этот студень. Что мы носимся с этой миской каши? Это именно мозг. Ни разу не пожалел сердца, самодовольно полагая, что оно ему служит. Все, видите ли, ему подчинено, значит, все его обслуживает. А потом, раз все его обслуживает, значит, ему все и подвластно. А потом, раз все ему подвластно, значит, он все может. А раз он все может, давай, говорит, сделаем искусственное сердце. Построили министерство размером с Белый дом, ведомство правого желудочка, департамент левого предсердия. Подключили к нему умирающего человека. Давай, говорит, живи. А я не хочу. Сердится мозг на человека. Чего, мол, не хочешь? Мы же тебя всем обеспечили. Снабжение по высшему разряду. Что тебе мало? Сердца, говоришь, не хватает. Занялись усовершенствованием. По линии перераспределения функций, отделов и сокращения штатов. Значительно продвинулись. Вместо микрорайона сердце разместилось в одном квартале. Тут пришел совсем умный человек, обвинил докторов не без оснований в тупости. Архаики, вы, говорит, зачем, говорит, вы природу пытаетесь скопировать? Никогда это у вас не получится. Давайте исходите из чисто технических параметров. Поймали для начала теленка. Вставили ему электромоторчик. Знаешь, он жил. Кровь нормально циркулировала. Снабжала всем, что положено. И знаешь, чего не хватило? Остановки. Кровь снабжала, но не оповещала о жизни и смерти. У теленка не было пульса. Счет времени был потерян. Теленок сдох, а не умер, ибо каждый удар его. Вот битва. Боже, за что ты бьешься? Господи! — воскликнул он. — Как же все хорошо! Чего хорошего? — изумился я, снова увидев танки. — А погодка? Праздник? Преображение, как-никак? 6 августа по-старому, а я и забыл. Ты что, не церковничаешь больше? А я и не церковничал, обиделся я. А я сегодня первое дело к храму побежал. Ты? Там у сторожа похмелиться можно. Смотрю, кровать. Ты вечен. Ты феникс. Слава богу. И ты, конечно, знаешь, что будет. Что будет, а не и не будет. Слава богу, и будет. Великий праздник. Я не о том. Я о них. Эти-то... Он даже не посмотрел на танки. «Металлолом! Да ты не на них, ты туда взгляни!» И ложечкой, которой помешивал чиферок, не глядя, он ткнул куда-то вверх. Сначала мне показалось, а потом... «Не думаю!» Я еще раз посмотрел вниз на танки, а потом вверх на небо. «Нет, не может быть!» Однако и видел я воинство в воздухе, опершись на раскаленные добела копья, как на лопаты, в ватниках на белые крылья в небе подремывали ангелы. Их обрусевшие дюреровские лица были просторны, как поля, иссеченные молниями и разглаженные необсуждаемостью ратного труда. Их набрякшие кулаки молотобойцев, выкованные вместе с оружием, внушали доверие, как и лица. Легко стало мне на душе, нетрудно. Это их ногти проросли сквозь кисти. Это их приковали веригами за облака, это к их крыльям пристал, как куриный помет, небесный мусор русских деревень, прикидываясь патиной, избы, заборы, проселки, колодцы, развалины храмов и тракторов. Сон ангелов был тяжелый чуток, как их крылья. Они вздрагивали и всхрапывали, как кони. И наш костерок тогда слегка колыхался от их дыхания, а дымок вытягивался к ним, и тогда казалось, что это ангелы пахнут пожаром своей неустанной битвы. Боже, как же ты терпим к нам и суров к ним! Господи, помоги им! Вот это уже разговор! Он подумал, или я сказал. Фраза зачеркнута. 28 февраля 1993 года. Прощенное воскресенье.